Шарф подождал, пока Гарри Рэндалл покинет здание. Сидел он неподвижно и тихо, очень тихо, что было для него необычно. Где-то в области желудка у него разливалось тепло. Это может сработать. Это просто должно сработать. Наконец, резким движением он включил интерком. «Ларри, соедините меня с Вашингтоном. С сенатором Артуром Джеллисоном, пожалуйста». Потом нетерпеливое ожидание гудка телефона. «Я соединяю вас», — сказал помощник. Шарпс поднял трубку. «Шарпс!» Снова ожидание, пока секретарша соединит сенатор. «Чарли?» «Да», — сказал Шарпс. «У меня для вас есть предложение. Вы слышали о комете?» «О комете?» «А, да, о комете. Странно, что об этом упоминаете и вы. Мне довелось встретиться с парнем, который ее открыл. Оказывается, он щедро вносит деньги в мой фонд. Но прежде с ним никогда не встречался». «Хорошо, это важно», — сказал Шарпс. «Случай, выпадающий раз в столетие». «То же самое говорили и о Кагаутеке». «Да черт им с Кагаутеком. Послушайте, Арт, есть возможность получить ассигнование на космический зонд?» «Сколько?» «Ну тут есть два варианта. Второй лучше, если только вообще что-нибудь удастся. Первый. Институт может запустить автоматический зонд, записывающий аппаратурой. Что-нибудь типа того, что запускают на Тор-Дельта». «Нет проблем, но это я смогу вам выделить», — сказал Джеллисон. «Но второй вариант лучше. Что нам действительно нужно, так это корабль с экипажем. Скажем, Аполлон с двумя людьми на борту. Плюс оборудование вместо третьего члена экипажа. С корабля можно получить хорошие фотографии. Не просто фотографии хвоста или оболочки кометы. Есть отличные шансы сфотографировать ее голову. Вы понимаете, что это значит?» «Не совсем. Но если вы говорите, что это важно...» Мгновение Джеллисон промолчал. «Извините, я действительно понимаю, но шансов на это нет. Ни единого. Во всяком случае, невозможно рассчитывать на Аполлон, коль скоро наш бюджет...» «Нет, рассчитывать можно. Я предварительно обсудил это с Роквеллом. Задача менее стоящая, чем хотелось бы НАСА, но попытаться можно. У нас есть...» «Все это не имеет никакого значения. Я не смогу выделить для этого денег». Шарпс нахмурился, глядя на телефон. Неприятное жжение в районе желудка усилилось. Артур Джеллисон – его старый друг. И шантаж Чарли Шарпсу всегда был не по душе. Но... «Даже если русские готовят ради этой кометы к полету Союз?» «Что? Они не...» «О, они да», – сказал Шарпс. «Это не то чтобы ложь, но и неправда. Просто предвидение». «У вас есть доказательства этого?» «Будут через несколько дней. Будьте уверены, они собираются посмотреть на Хамнер Браун с как можно более близкого расстояния». «Я буду по уши в дерьме». «Прошу прощения, сенатор». «Я буду по уши в дерьме. Вы играете со мной в кошки-мышки, так, Чарли?» – требовательно спросил Джеллисон. «Не совсем. Поймите, Арт, это действительно важно. Просто необходимо послать в космос корабль с экипажем. Хотя бы для того, чтобы у людей не пропал интерес к космическим полетам. А вы, после того, как состоится полет управляемого людьми корабля...» «Да, но у меня-то по-прежнему ни малейшего шанса добиться этого». Снова продолжительное молчание. Затем Джеллисон сказал, не столько Шарпсу, сколько себе. «Итак, русские готовятся. И, несомненно, при этом они многое выиграют. Убежден, что они готовятся». Снова молчание. Чарли Шарпс почти не дышал. «Ну хорошо», — сказал Джеллисон. «Я поразнюхаю тут в верхах и посмотрю, какая будет реакция. Но было бы лучше, если бы вы говорили со мной откровеннее. Сенатор, через неделю у вас будут неопровержимые доказательства». «Хорошо. Попытаюсь тогда их использовать. У вас есть что-нибудь еще ко мне?» «В данный момент нет». «Замечательно. Спасибо за совет, Чарли». Сенатор положил трубку. «Неожиданный он человек», — подумал Шарпс. Он слегка улыбнулся сам себе. «Ну что ж, будем продолжать начатое дело». Резким движением он снова включил интерком. «Ларри, соедините меня с Москвой. Я хочу поговорить с доктором Сергеем Фадеевым. Да сколько времени там, я знаю. От вас требуется только соединить меня». Сказание о Гильгамеше было одним из немногих независимых друг от друга преданий, которые начали рассказывать люди, расселившись в полосе плодородных земель. Это было на Земле, в Азии. Комета почти не изменилась. Она пока еще находилась за пределами гигантского вихря. Ее миновал бывший спутник, удравший от своей планеты. Позднее люди назовут его Плутоном. Выглядел он при этом размером с монету в четверть доллара, которую держит на расстоянии вытянутой руки. Солнце было всего лишь раздражающей яркой точкой. Изливающийся из этой точки жар был во много раз меньше, чем жар черного гиганта в момент наибольшего сближения с кометой. Поверхность кометы состояла сейчас в основном из водяного льда. Лед отражал большую часть падавшего на комету тепла, и тепло уносилось к звездам. Шло время. Климат на Марсе после долгого пути развития зашел в тупик. Марс утерял почти всю воду, а по Земле продолжали распространяться люди. Они смеялись, сражались и умирали. а комета продолжала свое падение. Потоки солнечного ветра, протоны, разогнанные до колоссальных скоростей, обдирали ее поверхность. Улетучилась значительная часть ее водорода и гелия. Гигантский вихрь становился все ближе.